Глава первая. Ах, как же сладко спится, когда знаешь, что экзамены позади, а впереди целых 3 месяца летних каникул. Только вчера мы распрощались с преподавателями, сдали свою комнату нашей комендантше, госпоже Алилоре. Пожилая гномиха так расчувствовалась, что украдкой вытирала глаза уголком передника. Еще накануне я получила от ректора увесистый мешочек с монетами на содержание эскизи. До конца моего обучения Мантикора числилась за Академией, а наша с ней привязка окрепла настолько сильно, что расставаться надолго не представлялось возможным. Большая кошка могла просто разнести вольер, бросившись на мои поиски. Так что Скизи отправляется на каникулы вместе с нами. Вечером мы устроили с однокурсниками небольшую пирушку на нашем любимом месте в парке. И тем же вечером почти все покинули стены Академии. Мы с Розальвой направились в нашу аптеку, где нас с нетерпением уже дожидался Никита. Никиткой его называть уже язык не поворачивался. За эти несколько месяцев парень возмужал и превратился в настоящего красавца. Он не забросил физические упражнения и регулярно тренировался владению мечом и кинжалами. От этого его плечи раздались вширь, да и росту прибавилось. А еще он теперь управляющий нашей аптекой. Моя идея скупать зелья и артефакты у учеников Академии принесла свои дивиденды. Нам пришлось нанять еще 2 провизоров, помимо той девушки, которая пришла к нам еще зимой. И теперь Полли стала главной помощницей братца. Конечно, в аптеке по-прежнему продавались зелья и кремы, которые готовила я самолично. Вот только продавались они теперь в VIP-отделе и стоили довольно дорого. Но и это не останавливало наших постоянных клиентов. Кто раз попробовал на себе действие моих зелий, обязательно возвращался еще. А еще Никита серьезно решил учиться. Этой осенью он планирует поступать в учебное заведение, выпускавшее финансистов и хозяйственников. Здесь учились будущие управляющие и работники банков. Брат за эти полгода самостоятельно перечитал множество книг. Изменились его речь, манеры. Он стал настоящим городским жителем. Джентльменом, можно сказать. Увы, любовь к дамским романам давала о себе знать. А еще у них с Розальвой все складывается просто отлично. По весне они вдвоем ездили к Розиным родителям и теперь официально считаются парой. Я так за них рада. Эти двое очень подходят друг другу. Немного бесшабашная и взбалмошная натура рыжей ведьмочки прекрасно уравновешивается рассудительностью и обстоятельностью Никитки. После событий, случившихся с нами всеми в зимние каникулы, жизнь вроде бы вошла в более спокойное русло. Мы старательно учились и тренировались на полигоне. Наш орден огненного меча после тех событий очень сплотился. Мы словно стали одной большой семьей, помогая и поддерживая друг друга. Мне кажется, что другие факультеты нам даже немного завидовали. А еще из-за своего нового положения мне часто пришлось бывать во дворце. Я уже смирилась с пышными и вычурными платьями, кажется, даже немного к ним привыкла. Тем более большинство из них для меня шила мадам Бьянка, иногда по моим эскизам. Ее бутик сейчас один из самых знаменитых в столице. После того, как мадам ввела показы мод, от которых дамы пришли в восторг, в ателье отбоя нет от клиентов. А эксклюзивное нижнее белье стало безумно модным. Теперь на балу дамы могли вскользь заметить, что накануне они побывали в черной орхидее, и все вокруг провожали их завистливыми взглядами. Белье от мадам Бьянки могли позволить себе немногие. Мадам разделила свои бутики на несколько направлений. Голубая орхидея представляла обычную повседневную одежду. Алая орхидея специализировалась на вечерних нарядах, а вот черная выпускала исключительно соблазнительное дамское белье и чулки, от которых пришли в восторг уже местные мужчины. Ведь всем известно, что нет ничего привлекательнее и сексуальнее, чем женская ножка в ажурном чулке. Ах да, дворец. Там все прекрасно. После того, как король подавил бунт и виновные были наказаны, их величество частенько принимал свою вторую ипостась, что приводило его в благодушное настроение. Жители столицы уже привыкли к мелькавшему в небесах силуэту изумрудно-зеленого дракона. Дядя Макса уже не заговаривал о замене его на королевском троне, и, надеюсь, этого не случится в ближайшую 100 лет. Ведь нам с Максимусом столько всего нужно успеть. Макс продолжил обучение в нашей академии и недавно с отличием ее закончил. Теперь он будет помогать дяде в делах королевства. Но, надеюсь, у него останется время и на путешествия, о которых мы вместе так много мечтали. Я тоже закончила 1-й год обучения и, та-дам, принимаю поздравления. Я лучшая ученица среди первокурсников, а лучшему ученику обещали исполнить одно его желание. Моим желанием было получить межмировой портал. И я его получила. Но эти нехорошие люди и нелюди приготовили здесь для меня большую подлянку. Портал они мне, конечно, выдали. До сих пор помню серьезное лицо ректора, выдавшего мне небольшую шкатулку с переливающимся всеми цветами радуги магическим кристаллом телепорта. Вот только в его глазах плясали озорные огоньки. «Портал в один конец!» Он так и сказал. «А что вы хотели, адептка Соколова? Один год безупречного обучения, один портал. Будете учиться так же хорошо, через год можете попросить еще один». Конечно, можно было попытаться купить телепорт, но все они стоят на строжайшем учете и просто так их не получить. А нарушать закон мне не хотелось. Бабулины знания мне тоже ничем не помогли. Она сама была чем-то вроде межмирового портала и могла спокойно перемещаться между мирами. Мне до такого еще учиться и учиться. И я училась. Перелопатила половину библиотеки. Друзья мне помогали. Мало того, они напрашивались вместе со мной на экскурсию в мой мир. Пришлось пообещать, иначе бы не отстали. И теперь мы всем орденом Огненного Меча искали возможность создания межмирового телепорта. И, кажется, нашли. Весной мне в руки попала небольшая старинная брошюрка. Остальных она совершенно не заинтересовала. Так, просто описание старых легенд, одна из которых напомнила мне легенду из моего мира. Да что там напомнила? Я сама стала реальным героем этой легенды. Легенды о цветущем папоротнике, на самом деле являющемся порталом в соседний мир. А когда у нас цветет папоротник? Правильно, в ночь на Ивана Купалы. Я начала копать в этом направлении, и уже скоро из совершенно разрозненных источников вырисовывалась такая картина. Ежегодно, накануне дня Ивана Купала, если быть точнее, в ведьмин день, все ведьмы собираются на шабаш в одном месте. И место это — Лысая гора. Попасть на Лысую гору можно раз в году, только в этот день. Место это непростое. Есть у меня подозрение, что это место едино для всех ближайших миров. А значит, именно в эти сутки и именно в это время грань между мирами практически стирается. Если это так, мне только нужно найти путь в мой мир. Параллельно с моими изысканиями мы с эльфом много времени проводили в лаборатории магистра артефакторики Элдена Фрага. Гном, растрогавшись от такого внимания к его предмету, дал нам доступ к множеству магических кристаллов и других составляющих, очень нужных в изготовлении артефактов. А мы с Эльвингом день за днем мастерили портальные артефакты. Их к концу учебного года у нас уже неплохо получалось. Последний портал открылся в точно намеченной точке, за сотню километров от нас. Вот только эти порталы могли переносить нас лишь в пределах этого мира. Ведь для их изготовления брался за основу камень или кристалл, взятый из точки, куда нам требовалось перенестись. А для межмировых, как писалось в учебниках, использовались особые, очень редкие радужные кристаллы. Да и создать такой артефакт под силу только очень опытным магам. В ходе наших опытов с очередным куском изумрудно-зеленого малахита мне в голову пришла идея смастерить портальные кристаллы для всего нашего ордена, но точкой, куда они откроются, избрать не определенное место, а один, единый для всех еще больший кристалл, который будет у одного из членов нашей группы. Таким образом, наши порталы больше не будут привязаны к конкретному месту, и мы можем перенестись в любую точку, лишь бы там оказался один из нас. Эльвинг, выслушав мой сбивчивый рассказ о новой идее, очень заинтересовался. Такого раньше никто не делал. Думаю, это возможно, только все артефакты нужно изготавливать из одного единого монолитного куска породы. Именно такой кусок малахита лежал перед нами. Мы сделали 6 подвесок в виде капли и один большой кулон в виде цветка. 2 недели трудились. В собранном состоянии из этих 6 капелек получался ряд лепестков. В сердцевину цветка мы поместили лазурнитовый накопитель, который позволял держать артефакт всегда в рабочем состоянии. Большой кулон был вручен мне, как главе нашего ордена. Капельки все подвесили на цепочке. И теперь любой член нашего боевого факультета может перенестись в то место, где буду находиться я. А в моей подвеске была функция, благодаря которой я могла призвать к себе любого из них. Удобная вещь, особенно для боевых магов. Незаметно за делами и заботами первый учебный год закончился. Мы всей группой прошли практику и сдали экзамены. Надо сказать, очень неплохо сдали. Даже Айвар набрал неплохое количество баллов благодаря нашей поддержке и дополнительным занятиям. Оборотень очень старался не подвести всю группу. Ну а я стала лучшей среди первокурсников, опередив нашего эльфа всего на 1 балл. Подозреваю, что он специально дал мне выиграть, дабы помочь исполнить мою мечту. Сказать, что я удивила ректора своим желанием, это не сказать ничего. Помню, у него даже глаз задергался. Другие вон победители ожидаемо просили для себя или престижного рабочего места после выпуска, или внушительного денежного пособия до конца обучения. И только я так отличилась. Но и тут он сумел меня обыграть, зараза. Вручил межмировой портал в 1 конец. И вот что теперь мне с ним делать? Я весь вечер, словно Кощей над златом, просидела над коробочкой с радужным кристаллом, пока другие веселились на выпускном балу. Розальва порывалась остаться со мной, но я ее выпроводила под предлогом, что мне нужно подумать. Не хотелось лишать подругу заслуженного веселья. Все мы очень хорошо постарались в этом учебном году и заслужили небольшой праздник. Решение проблемы пришло ко мне где-то на 3-м часу бдения. Ведь я уже выяснила, вернее, предположила, что в свой мир могу попасть, пройдя через грань миров на Лысой горе, а вот вернуться можно уже с подаренным порталом. Еще где-то с час я составляла примерный план действий. Благодаря недавно выученному заклинанию сделала еще 6 копий со своего, исписанного с 2 сторон листа, с намеченным планом. Раздам всем членам нашего ордена, раз они всерьез решили отправиться со мной в мой мир. Положив подготовленные листки на стол, придавила их сверху коробочкой с радужным кристаллом. По привычке подошла к окну. Полюбовалась на шпиль видневшегося из-за кладбищенской ограды храма богини Мары. Сладко зевнула и завалилась спать. Спустя какое-то время сквозь сон почувствовала у себя под боком теплую, пушистую тушку Матвея. Кот сегодня сопровождал Розальву в качестве кавалера на балу в честь окончания учебного года. Ах, как же сладко спится, когда знаешь, что экзамены позади, а впереди целых 3 месяца летних каникул, и я, кажется, смогу провести часть их в своем прежнем мире.